Глава 6. Предсказуемость. Новость для меня откровением не стала. Но я вдруг подумал, что капитан Анарей нарочно так говорит, потому что желает, чтобы так оно и было. Чтобы Мордин действительно был причастен к атаке, так как только месть говорила в нем. Я повернулся и внимательно посмотрел на капитана. Мы вдвоем стояли возле каната переправы. И самое удивительное, лодок здесь не было. «Все понимаю, капитан. Но не смущает ли тебя чего?» — спросил я. «Меня все смущает. Даже твое предложение бескровно взять форт», — ответила Нарей. «Я так и не успел его толком обдумать с этими спорами относительно атаки». «Но ты же считаешь ее успешной?» «Успешной?» — замялся капитан. «Да, считаю. Не идеальная, потому что наши потери составили 2,2 от 60, около 6%. Идеально, когда меньше 2. То есть в нашем случае...» «Банальная математика», — отмахнулся я. «Ты зря расстался с тетрадью, Бавлер», — добавила Нарей. «Очень даже зря. Потому что там можно успешно вести кое-какие расчеты». «Хорошо, идеально не получилось. Но по погибшим», — я задумался. «Нет, тоже не укладываемся». «Как-то цинично. Ты не находишь?» «И раненые, и убитые. Все они были кому-то друзьями и родственниками. А мы теперь их представляем лишь в виде чисел». «Война — это всегда цинично. Но если ты не будешь следить за своими войсками, про дальние походы можно и не думать». Тема резко ушла от захвата одного форта к дальним экспедициям, которые мне пока даже и не снились. Но раз Анарей о таком фантазировал, я не мог упустить такие идеи из головы. «Если ты потеряешь в атаке 4 бойцов», — продолжил капитан, но я его перебил. «Двоих». «Четверых, если раненые не смогут принять участие в бою. Получив пару царапин, можно продолжать бой. Более того, это даже не раненый толком. Но если его приходится уносить с поля боя, если он не может держать меч, тогда он тоже становится потерей, как и мертвец. В следующем скором сражении он не сможет принять участие». «Хорошо, хорошо», — раздраженно ответил я. «Уговорил. Понятно все. К чему ты ведешь?» «Вот представь, что тебе здесь надо взять не одну такую деревню, а 3. Я закатил глаза. «Зачем мне это все?» «Тогда бы мы и силы другие рассчитывали, и планы иные составляли», — резко ответил я. «Давай так. Когда мы пойдем захватывать деревни одну за другой, я позову тебя на военный совет. А пока что говори, что тебя беспокоит с твоим фортом». «Во-первых, сам факт, что его мне отдадут без крови», — заявил капитан. «В Пакшене такого не принято. В армии Пакшена так не принято. И я не понимаю, с чего вдруг ты решил, что у нас все будет по-другому». «Вот потому и решил, что разговаривал лично с Миолином», заявил я в полной уверенности, что человек этот имеет в городе и на приграничных территориях куда больше власти, чем любой другой. «Как бы Резона резко вывели, м?» «Лично разговаривал», покачал головой Анарей. «Да я вот тоже не так давно разговаривал с одним человеком. Колдуном. А он свою руну просрал. Намек, понимаешь? Что в Пакшене власть может смениться? Маловероятно», — протянул я. «Слишком он уверенный». «Уверенных чаще всего и быстрее всего сбивают, потому что за ними никого нет», — заявил капитан и набрал полную грудь воздуха, чтобы продолжить. «Нет, ты не прав», — попросту ответил я. «Давай уже, переходи-ка во-вторых». «Вот как раз то, что ты сближаешься с Миолином, меня беспокоит. Причем очень сильно сближаешься. Он может попросить тебя о таких вещах, что...» «Я то же самое слышал про Кирота», — ответил я. «И что дальше? Пока что ничего не случилось, хотя мне говорили, что я буду от него сильно зависеть». «От торговца ты будешь зависеть, когда у людей деньги появятся». «Думаю, что они у них и так есть. Просто в рассвете они не в ходу. И планы по экономике не совсем то же самое, что военные дела. А Нарей, пожалуйста. Несмотря на недавнюю битву, я чувствовал себя спокойно как тогда, так и сейчас. Что тебя беспокоит? Может, мы с тобой прямо сейчас отправимся к этому Миолину, скажем, что вернули деревню, а потом перейдем к важным переговорам о сотрудничестве? А ты думаешь, что мне сказать? Я просто не верю, что такое бывает. Был бы здесь отшельник, — проговорил я и почувствовал, как сводит от злости зубы. Он бы непременно заявил, что мы с тобой углубились в политику. А когда начинается политика, простые правила, это уже мое наблюдение, перестают работать. Разве не так? Так, согласился Нарей нехотя. Я лишь высказываю свое мнение. Но да, Пакшену наступают на пятки, надеются на то, что он сдастся. Кстати, я никогда не вдавался в подробности последнего конфликта. Что ты имеешь в виду? — вынужденно спросил я, потому что капитан замолчал. — Так может, дело не в деревнях и территориях, а в Миолине? — Спросим у него сами, — махнул рукой я. То, что события показались мне очередным игровым процессом, теперь выглядело совершенно иначе. Никто не дожидался меня. У людей просто были приказы. Они, как и Анарей, не лезли слишком высоко или слишком глубоко в те или иные дела. Не могли или не хотели. И потому сидели в ожидании хоть каких-нибудь событий. А не меня с армией. Вроде бы получалось логично. И еще получалось, что отшельник меня старательно запутывал, пытаясь представить, что в этом мире... Нет, не запутывал, подумал я. Ведь дворяне из Пакшена первым делом про уровень спросили. Но если старик был с ними заодно... С Киетоном надо будет поговорить сразу же, как только я вернусь в лагерь Миолина. Так, капитан, я решил, что хватит мямлить. Даже со своими. Ты будешь забирать форт или нет? Если он тебе нужен чьей-то, кроме Гарона, кровью, я даже просить за тебя не буду. Нужен. — ответил капитан. — Уверен? Может, твое место сейчас где-то не здесь и не по ту сторону реки? Уверен ли ты, что хочешь прикрывать этот проход и мост? Анарей подумал, а потом посмотрел на меня, точно последнее мне был готов отдать. Или я ему. Сложное выражение лица. — Да, дело принципа. — Хорошо. А теперь пошли допросим еще разок человека, с которым ты разговаривал. — Зачем? — удивился капитан. — Потому что мы не выяснили подробностей. Иногда они могут серьезно поменять картину мира. Анарей вздохнул, но послушно отправился вместе со мной. Мы прошли через Валем и вернулись к группе пленных. — Не сюда! — кивнул капитан и провел меня за дверь одного из домиков, построенных на три семьи. Он здесь сидит. «Нет, я же все сказал!» — воскликнул пленный. «Есть еще вопросы!» Анарей шагнул к нему ближе, и тот даже в угол забился. Я же позволил себе вольность и отвлекся от пленника, потому что в доме заметил добротные деревянные полы, а не земляные, с которых мы начинали, из толстых строганных досок. Даже попрыгал, чтобы проверить, не гуляет ли пол. Но все оказалось просто великолепно. «Эй!» — воскликнул я, заметив, что капитан взялся скручивать пленника в бараний рог. Буквально. «Мы еще ничего не спросили!» «Ты же нам и так все скажешь, верно?» — спросил я. Капитан сделал еще движение, что-то щелкнуло, не хрустнуло. «Скажу!» — еле выдохнул пленный. «Скажу! «Хватит!» — приказал я капитану, и тот нехотя оставил пленника в покое. — Во-первых, мне нужно знать, кто ты такой и откуда прибыл. — У меня уже это спрашивал он. — Если ты не будешь говорить со мной, он же тебе что-нибудь и сломает. Во мне закипала злость, подобная той, что проявилась, когда я узнал о захвате деревни. — Побудь с ним пару минут, а я вернусь скоро. И с этими словами я вышел наружу. Мне не хотелось смотреть и слушать, что там происходит. Но стоило мне показаться на улице, как ко мне подскочил один из стражников, стоявших возле остальных пленных. «Что мы будем с ними делать?» — спросил он. «А что полагается?» «Можно было бы, будь это дворяне, оставить их в плену и запросить за них выкуп. Только вот...» «Только что?» — спросил я. «Только среди здешних наемников нет никого, за кого можно было бы хоть медиак спросить», — скривился солдат. «Проще всех!» — и он провел пальцем по шее. «Единственное, против чего я всегда был», — начал я, но солдат покосился на пленников так, словно это было последнее отребье. «Не стоит и жалеть! Они готовы развернуться против своих же, если враг даст больше денег. Неужели ты не понимаешь, что это простые наемники?» «Послушай, у меня есть свой наемник, который доказал, что он лучше многих. Почему не дать другим шанс?» — с жаром спросил я. «Дать им шанс?» — солдат до крайности неодобрительно посмотрел на оставшихся пленных. «Я бы не дал им никакого шанса». «Ты видел их в действии?» — спросил я. «А ты решил их защитить?» — ахнул солдат. «Вовсе нет», — возмутился я тому, что меня не понимают верно. «Я не спорю, что есть очень много злодеев, но не стоит оголтело обвинять всех подряд». «Бавлер, да что ты несешь?» Я лишь подмигнул ему, сам толком не понимая, что делаю, а потом решил, что это будет отвлечение внимания и сумятица, которую я внесу в ряды наемников. Мысль эта пришла мне в голову совершенно случайно, так как я не предполагал даже разговора с солдатом. Жалеть или не жалеть наемников — сложная тема для меня. По одну руку у меня был Конральд. Прекрасный человек. Почему бы этой компании не быть такими же, но для другой стороны? И почему тогда я не мог бы запросто перекупить их? Хотя от десятка солдат, не страдающих от избыточной верности, мне уж точно ни тепло, ни холодно. И брать их к себе, да еще и за деньги, уж точно не стоит. Казнить при этом я тоже людей не собирался. Впрочем, был прекрасный вариант. Только я не знал, как его провернуть получше. Надо было сперва посоветоваться со знающими людьми. И я, когда зашел внутрь, сперва сошелся сам с собой во мнении, что положение пленных надо обсудить с советом, а пока не отпускать и воли не давать никому, а потом уже рявкнул. «Капитан!» В тот самый момент он старательно крутил пальцы пленному, но от моего окрика вздрогнул и отпустил несчастного. «Ответа на вопрос не получил», — довольно неформально ответил он. «Прочего я и не требовал от Анарея, но зато хотел получить куда больше от пленного». «Теперь ты будешь говорить?» — строго спросил я. «Или я могу выйти еще раз? Снаружи распределяем, кто и чем заниматься будет». «Заниматься?» Кучерявая светлая голова, до того свесившаяся вниз, точно шея под ней была сломана, приподнялась. На меня уставились мутные глаза наемника, точно видавшего виды, как Конральд, но только жизнь его пощадила чуть больше. Не было такого количества шрамов. «Ну да, работу там раздают. Или ты думал, что я вас отпущу?» «Не думал». «Чем больше полезного мне скажешь, тем легче работа будет», — пообещал я. Наемник не горел желанием сходу мне довериться. Но подпускать к нему Анарея я не собирался больше. Хватит и того, что он, вероятно, несчастному половину пальцев переломал. «А не обманываешь?» — спросил светловолосый. «Нет, если ты не обманешь меня. Если обманешь сейчас или попытаешься сбежать, тогда тебе одна дорога». И я повторил жест солдата. «Понял», — коротко кивнул наемник, но на всякий случай все равно покосился в сторону Анарея. «А он будет?» «Пока ты все делаешь правильно, не будет», — заверил я. Анарей понял это по-своему, усмехнулся и хрустнул по очереди пальцами левой и правой руки. Светловолосый кивнул еще раз. «Я готов. Спрашивайте». «Кто вы такие? Наемники?» «Да, вместе работаем». «Много вас было?» «Пятеро», — ответил пленник. Ух ты! А остальные тогда кто? Тоже наемники. Только не такие, как мы. То есть, нахмурился я. А что, бывают разные наемники? Спросил я уже больше не у него, а у капитана Анарея. Не понимая, о чем он толкует, ответил тот и поспешил подобраться ближе к пленному. Нет-нет, я объясню сам. Не нужно ничего делать. Поспешно поднял вверх руки тот. «Ну так говори!» — не сдержался я и заговорил громче. «В общем, ну, есть разные компании, организации, которые за деньги берутся выполнять непростую работу, на которую у города либо нет возможностей, либо сил. И чего же не было у Мордина?» — спросил я. «Ни сил, ни возможностей, только деньги», — последовал ответ. И он меня устроил, как и капитана Анарея. «Значит, ты и твои люди — это одна организация, а прочие из других?» «Угу», — кивнул светловолосый. «Собрали, что было». «Если не секрет», — я на миг ощутил неловкость от вопроса, который собирался задать. «Сколько мы стоим?» «Что?» «Сколько денег получила твоя бригада за работу?» «По золотому авансам и еще бы по золотому по возвращении», — ответил пленный. «Немало», — добавил от себя Анарей. «А задачи? Захватить деревню, а дальше?» «Продвинуться, насколько получится, узнать все про тебя и твоих людей. Должен сказать, мы ожидали большего сопротивления». «Считай, что вы его получили сейчас», — фыркнул я. «А потом что? Уйти? Отступить? Если через день-два вы бы не проявили активности, от нас должен был отплыть гонец». «Именно отплыть», — уточнил я. «Что ж, и...» «Тогда сюда прибыл бы отряд Мордина». «Численностью», — рявкнул он Рей. «Человек 200, быть может. Или около того. Занять территорию, наверное». Звучало все разумно. Направить в качестве разведчиков-наемников. Если их перебьют, а скорее всего их бы и перебили, так Мордин и не при делах. Наврали наемники, даже если пленные останутся. И понятное дело, если бы тем повезло, то с подкреплением в пару сотен бойцов можно было бы двинуться и на рассвет. У меня появились новые вопросы, только вот не пленному наемнику следовало их задавать. Главный заключался в том, что Мордин точно пытался захватить мои земли. Пакшен помог прикрыть их. Вероятно, с его стороны такой риск оправдан отчасти. Ведь большинство бежавших ко мне — это именно его бывшие граждане. Какие-то сомнения все равно копошились внутри. Безумные теории. Вдруг обе стороны решили захватить земли и поделить их. И просто в последний момент что-то пошло не так. Силы Мордина отстали, а Пакшену пришлось... Нет, глупости какие-то. — Так, последний вопрос, — сказал я. — Как вы сюда попали? Мы не нашли лодок. «Лодок!» — передразнил пленник, резко опустив тем самым свои шансы на получение нормальной занятости вместо каких-нибудь каменоломен. «Мы прибыли сюда на плотах!» «Спустились по реке на плотах?» — удивился я. «Нет», — снова посерьезнел пленный. «Мы не спускались по реке. Мы прошли с того берега». В дело вступил капитан Анарей. «Брешешь!» «Да ничуть!» — вжался в стену пленник, который сурового Анарея боялся просто до чертиков. «На пяти плотах!» «Как солдаты в форте подпустили вас так близко?» — насел я, приблизившись к пленному. «Кто-то договорился с ними. Не знаю. Вроде как с лейтенантом каким-то. Офицеришка там какой-то был». «А через фронт?» «Тайком. По воде обошли». У Анарея лицо перекосило так, точно его сейчас удар хватит. Но все же капитан выстоял. Я понял, что надо ускориться и закончить с допросом. «Ты поедешь с нами», — сказал я. «Капитан, следишь за ним», — и вышел на улицу. «Внимание! Оставить здесь десяток солдат! Пленных увести в рассвет! Мы с советом решим, что с ними делать! Накормить и запереть! Следить, не позволять сбежать!» «Куда мы?» — спросил капитан. «Сперва за телегой, потом через реку», — ответил я. В рассвете, ведя за собой побитого пленника, мы нашли телегу, нашли мальчонку, которого я взял с собой гонцом, а также взяли пару солдат, именно военных, что служили под началом капитана Анарея. И только после этого наш маленький отряд отправился прямиком к Миолину.